ни к чему было скрывать роль Дарси в замужестве Лидии. И после того, как все было сказано, они провели в разговорах еще половину ночи. «Боже мой!» — воскликнула на следующее утро, стоя у окна, миссис Беннет. «Неужели этот несносный мистер Дарси опять увязался за нашим дорогим Бингли? О чем только он думает, проводя у нас с такой назойливостью целые дни? Я бы нисколько не возражала, если бы он отправился на охоту или занялся другими делами и не стеснял бы нас своим присутствием. Что же мы сегодня будем с ним делать? Лиззи, придется тебе опять вытащить его на прогулку, чтобы он не мешал Бингли». Элизабет едва удержалась от улыбки. Настолько ее устраивало это предложение. Вместе с тем, то, что ее мать постоянно сопровождала его имя подобными эпитетами, не могло ее не уязвлять. Как только молодые люди вошли, Бингли посмотрел на нее так выразительно и пожал ей руку с таким жаром, что нельзя было сомневаться в его осведомленности. Вскоре он сказал: «Миссис Беннет, не найдется ли здесь... в округе еще каких-нибудь мест для прогулок, где Лиззи снова могла бы заблудиться?» «Я бы посоветовала мистеру Дарси, Лиззи и Китти отправиться с утра на Оукхэмский холм», — отвечала миссис Беннет. «Это отличная прогулка, а мистер Дарси там еще не бывал». «Что касается остальных участников, — сказал мистер Бингли, — это им вполне подойдет. Но Китти, пожалуй, будет трудно туда добраться, не правда ли, Китти?» Китти подтвердила, что она предпочла бы остаться дома. В то же время мистер Дарси необыкновенно заинтересовался видом с холма, и Элизабет молча согласилась его туда проводить. Когда она пошла к себе, чтобы приготовиться к прогулке, миссис Беннет, выйдя за ней, шепнула ей по дороге: «Мне жаль, Лиззи, что тебе приходится брать на себя заботу об этом несносном человеке, но ты, я надеюсь, не возражаешь. Тебе ведь понятно, все делается ради Джейн, и тебе вовсе не нужно с ним разговаривать. Довольно сказать одно-два слова, пусть это тебя не тревожит». Во время прогулки было решено и спросить в этот вечер согласие мистера Беннета. Объяснение с матерью Элизабет взяла на себя. Как она воспримет известие, было трудно предвидеть. Иногда Элизабет начинала сомневаться, сможет ли все богатство и знатность Дарси смягчить ее неприязнь к этому человеку. Приведет ли ее будущий союз в негодование или восторг? И для Элизабет было одинаково невыносимо, чтобы Дарси присутствовал при первом взрыве восторга или приступе негодования миссис Беннет. Вечером, вскоре после того, как мистер Беннет удалился в библиотеку, Элизабет увидела, как мистер Дарси последовал за ним. Она испытывала крайнюю тревогу. Едва ли она боялась, что ее отец откажет мистеру Дарси, но ему предстояло большое огорчение, и то, что она, его любимое дитя, должна опечалить отца своим выбором и вызвать в нем опасения за ее судьбу, было ей очень неприятно и заставляло ее сильно волноваться. В нервическом беспокойстве просидела она до возвращения Дарси, и только взглянув на него и заметив легкую улыбку на его лице, почувствовала некоторое облегчение.